88. Матерь Агни-йоги. Сознание человека, живущего на Земле, по уровню и характеру своего мышления уже принадлежит к определенным слоям тонкого мира и к ним тяготеет. Не так уж трудно определить, что это за слои и какова степень тяготения. Но и самому человеку полезно и нужно знать характер, силу и степень этих испытаний, чтобы заранее иметь представление о том, куда будет притягиваться его дух после освобождения от тела. Очень хорошо анализировать характер некоторых людей, их устремления и склонности, чтобы составить понятие о том, что их ждет в сферах надземных. И мысли, и чувства обладают явно выраженными магнитными свойствами. Здесь человек порою может только мечтать о том, чтобы что-то или кого-то увидеть или что-то пережить. Там мысль и желание мгновенно привлекут его к желаемым условиям. Дело только лишь в том, что если желания эти чисто земные, то удовлетворить их невозможно. Если они духовного или неземного порядка, то удовлетворение достижимо. Желающий наслаждаться красотою надземного мира получит полное удовлетворение. Каждый найдет по себе. Зная это, устремления свои можно направить в соответствующие сферы. Точнее сказать, важно утвердить устремления, а они уже автоматически установят созвучное притяжение к соответствующим слоям тонкого мира.